Страница 755. Когда в 1992 году тогдашний японский премьер-министр Киичи Миядзава отвечал на вопрос, согласится ли Япония с наличием у Северной Кореи ядерных возможностей, он с весьма неяпонской прямотой прибег к одному единственному слову «нет». Означало ли это, что Япония будет развивать собственные ядерные возможности, или что она будет стремиться подавить северокорейские? Сам факт, что подобные вопросы задаются, наводит на мысль о том, что Япония, возможно, в какой-то мере освободится от якорей американской системы безопасности и внешней политики. Гораздо более целенаправленный анализ положения в других крупных державах показал бы, до какой степени переменчивым и даже зыбким может стать соотношение сил в Азии. Политика Соединенных Штатов должна быть достаточно гибкой, чтобы оказывать влияние на все имеющиеся азиатские формы. В какой-то степени это сейчас и происходит. Вспомогательная роль в АСЕАН по Юго-Восточной Азии и крупномасштабное участие в Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ОПЕК уже обеспечены. Но и границы американского влияния на эти многосторонние институты тоже очевидны. Предложение Клинтона о большей институционализации Тихоокеанского сообщества по европейской модели было воспринято с вежливой отстраненностью, в основном потому, что нации Азии не рассматривают себя как сообщество. Они не желают создания институционалистских рамок, которые предоставили бы потенциальным азиатским сверхдержавам или даже Соединенным Штатам решающий голос в их делах. Нации Азии открыты обмену идеями с Америкой. Они также приветствуют сохранение значительной степени вовлеченности Америки в свои дела, с тем, чтобы в экстренных случаях Америка помогла бы ликвидировать угрозу их независимости. Но они слишком подозрительно относятся к могущественным соседям и в какой-то мере к самим Соединенным Штатам, чтобы приветствовать создание официальных, охватывающих всю Тихоокеанскую зону институтов. Способность Америки формировать события будет, следовательно, в итоге в первую очередь зависеть от двухсторонних отношений с крупнейшими странами Азии. Вот почему политика Америки по отношению как к Японии, так и к Китаю на момент написания этой книги, сильно погрязшая в противоречиях, приобретает столь критически важное значение. С одной стороны, роль Америки ключевая в смысле оказания помощи Японии и Китаю сосуществовать, несмотря на взаимные подозрения. В недалеком будущем Япония, которая столкнется с проблемой постарения населения и стагнации экономики, возможно, решит при помощи нажима утвердить свое технологическое и стратегическое превосходство, прежде чем Китай станет сверхдержавой, а Россия восстановит силы. Позднее она может обратиться к великому уравнителю – ядерной технологии. Применительно к каждой из этих возможностей, тесные японо-американские отношения явились бы жизненно важным вкладом в направлении сдержанности со стороны Японии и существенно важным фактором успокоения для других наций Азии. Японская военная мощь, привязанная к американской, беспокоит Китай и прочие нации Азии гораздо меньше, чем чисто национальные японские военные возможности. А Япония решит, что ей требуется меньшая военная помощь, пока существует американская защитная сеть, пусть даже более редкая, чем раньше. Потребуется значительное американское военное присутствие в Северо-Восточной Азии, Японии и Корее. В его отсутствие обязательства Америки играть постоянную роль в Азии лишатся опоры, а Япония и Китай подвергнутся все большим искушениям следовать национальному политическому курсу, который в итоге может столкнуть не только их, но и находящиеся между ними буферные государства. Страница 756. Оживление и прояснение японо-американских отношений на базе параллельных геополитических интересов встретит на своем пути немалые препятствия. Экономические разногласия – вещь уже знакомая. Препятствия культурного плана могут оказаться еще более коварными. Наиболее болезненно, иногда даже безумно обостренно, они проявляются при сопоставлении различного национального подхода к принятию решений. Америка решает, исходя из конституционных полномочий отдельных лиц, одно из высших должностных лиц, обычно президент, иногда государственный секретарь, избирает предпочтительный курс из набора имеющихся вариантов и делает это более или менее в силу занимаемого положения. Япония действует путем консенсуса. Ни одно отдельно взятое лицо, даже премьер-министр, не обладает полномочиями для принятия решения. Каждый, кто обязан будет выполнять решение, соучаствует в формировании консенсуса, который не считается достигнутым, пока не согласятся все. Практически это гарантирует, что на встрече между американским президентом и японским премьер-министром существенные разногласия могут усугубляться непониманием. Когда американский президент выражает согласие, он заранее имеет в виду соответствующие действия. Когда соглашается японский премьер-министр, он заявляет о своем отношении, что по сути означает всего-навсего то, что у него нет возражений по поводу американской позиции, что он ее понимает, а свое согласие передаст на рассмотрение соответствующей группы консенсуса. Он полагает, что это ясно и что собеседник осведомлен, что его полномочия простираются не далее этого. Для того, чтобы переговоры относительно будущего Азии прошли с успехом, Америке следует запастись терпением, а Япония должна осознать необходимость осмысленного обсуждения долгосрочной политики, от которой в итоге зависит будущее сотрудничества. Любопытно, что прочность японо-американских отношений явится оборотной стороной китайско-американских отношений. Несмотря на значительную близость к китайской культуре, Япония всегда разрывалась между восхищением и страхом, между желанием дружить и стремлением господствовать. Китайско-американская напряженность создаст для Японии искушение отойти от Соединенных Штатов в попытке, если не усилить собственное влияние в Китае, то, по крайней мере, не ослабить его чересчур рьяным следованием Соединенным Штатам. Одновременно чисто национальный подход со стороны Японии рискует быть истолкован в Пекине как проявление японского стремления к преобладанию. Хорошие американские отношения с Китаем являются таким образом предпосылкой прочного союза с Японией, а также способствуют улучшению китайско-японских отношений. В этом треугольнике исчезновение каждой из сторон сопряжено с огромным риском. Он также чреват двусмысленностями, в обстановке которых Соединенные Штаты чувствуют себя неуютно, поскольку это противоречит американской тенденции навешивать на нации ярлыки либо друга, либо врага. Из всех великих и потенциально великих держав Китай в наибольшей степени находится на подъеме. Соединенные Штаты уже достигли могущества. Европе следует потрудиться, чтобы выковать прочное единство. Россия – это спотыкающийся гигант, а Япония богата, но пока что робка. Китай, однако, обладая ежегодными темпами экономического роста, приближающимися к 10%, сильным чувством национального единства и еще более могучими военными мускулами – демонстрирует гораздо больший относительный рост статуса среди великих держав. Страница 757. В 1943 году Рузвельт представлял себе Китай одним из четырех полицейских, но Китай вскоре после этого погряз в пучине гражданской войны. Появившийся в результате этого маоистский Китай намеревался стать независимой великой державой, но отбрасывался назад, сдерживаемый идеологическими шорами. Избавившись от идеологического фанатизма, китайские руководители и реформаторы стали отстаивать свои национальные интересы умело и решительно. Политика конфронтации с Китаем несла в себе риск изоляции Америки в Азии. Ни одна азиатская страна не захотела бы и не смогла бы себе позволить опираться на Америку в любом политическом конфликте с Китаем, считая этот конфликт результатом неверной политики Соединенных Штатов. При подобных обстоятельствах подавляющее большинство азиатских наций в большей или меньшей степени отъединилось бы от Америки, как бы им внутренне это ни было антипатично, ибо почти каждая из стран смотрит на Америку в надежде создания ею стабильной долгосрочной конструкции, интегрирующей как Китай, так и Японию. А такого рода вариант исключается применительно к обеим странам при наличии китайско-американского конфликта. Будучи страной с наиболее продолжительной историей ведения независимой внешней политики и традицией основывать свою внешнюю политику на принципах национальных интересов, Китай приветствует вовлечение Америки в дела Азии в качестве противовеса внушающим опасность соседям Японии и России, а также в меньшей степени Индии. И все же американская политика, ставящая перед собой цель обеспечить дружественные отношения одновременно с Пекином и со странами, воспринимаемыми Пекином как потенциально опасные для Китая, что и представляет собой правильный подход со стороны США, требует проведения продуманного и регулярного диалога между Вашингтоном и Пекином. В течение 4 лет после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году на этот диалог легла тень американского отказа осуществлять контакты на высоком уровне. Такую меру никогда не применяли по отношению к Советскому Союзу даже в разгар Холодной войны. В центре китайско-американских отношений оказался вопрос прав человека. Администрация Клинтона мудро восстановила контакты на высоком уровне. Будущее китайско-американских отношений отныне существенным образом зависит от содержания подобных обменов. Ясно, что Соединенные Штаты не могут отказаться от традиционной озабоченности проблемами прав человека и демократических ценностей. Вопрос заключается не в том, будет ли Америка защищать эти ценности, а в том, в какой степени будут им подчинены все аспекты китайско-американских отношений. Китай считает для себя унизительным намек на то, что китайско-американские отношения базируются не на взаимном совпадении интересов, но на любезности со стороны Америки, которая может быть то проявлена, то отозвана по усмотрению Вашингтона. Такого рода отношения делает Америку как ненадежной, так и назойливой, а то и другое – весьма крупные пороки на взгляд китайцев. Страница 758. У Китая, страны, исторически господствовавшей в своем регионе, точнее в известном ей мире, любая попытка навязать со стороны свои институты и внутреннюю политику вызовет глубочайшее отвращение. Эта чувствительность в целом усугубляется китайским представлением о роли Запада в его истории. Со времен опиумных войн начала 19 столетия, принудительно открывших страну для иностранцев, Запад рассматривался китайцами как источник бесконечной серии унижений. Равенство статуса, настоятельная жесткость политики неподчинения иностранным предписаниям является для китайских руководителей не элементом тактики, но моральным императивом. То, что Китай жаждет получить от Соединенных Штатов, это стратегические взаимоотношения, уравновешивающие силы соседей, которых он считает одновременно могущественными и завистливыми. Чтобы достичь подобного уровня координации внешней политики, Китай готов пойти на уступки в области прав человека, но при условии, что они будут обставлены так, словно проистекают из его свободного выбора. Однако настойчивость Америки в отношении публично предписываемых условий воспринимается в Китае и как попытка преобразовать его общество по мерке американских ценностей и, следовательно, унижения, и как отсутствие серьезности со стороны Америки. Ибо это будто бы предполагает, что у Америки отсутствуют национальные интересы применительно к сохранению равновесия сил в Азии. Но если на Америку в этом смысле нельзя рассчитывать, то Китай не будет заинтересован делать ей уступки. Ключом к китайско-американским отношениям, парадоксально, но даже по вопросам прав человека, является молчаливое сотрудничество по вопросам глобальной, особенно азиатской стратегии. Применительно к Европе Америка имеет общие с ней ценности, но до сих пор оказалась не способна разработать общую с ней политику или соответствующие институты на период после окончания Холодной войны. Применительно к Азии Америка в состоянии определить желаемую общую стратегию, но не общность ценностей. Однако совершенно неожиданно в западном полушарии прорисовывается совпадение моральных и геополитических целей, слияние принципов вильсонианства и реалполитик. На ранних этапах политика Соединенных Штатов в западном полушарии представляла собой по сути пример интервенционизма великой державы. Провозглашенная в 1933 году Франклином Рузвельтом так называемая политика доброго соседа ознаменовала поворот в сторону сотрудничества. Так называемый договор Рио 1947 года и так называемый Боготинский пакт 1948 года до известной степени укрепили безопасность, институтом которой стала Организация американских государств. Объявленный президентом Кеннеди в 1961 году Союз ради прогресса привнес элемент помощи иностранным государствам и экономического сотрудничества, хотя эта дальновидная политика была обречена из-за пассивной ориентации реципиентов. Во времена Холодной войны большинство наций Латинской Америки управлялось авторитарными, в основном военными правительствами, приверженными принципу государственного контроля над экономикой. Но с середины 80-х годов Латинская Америка вышла из экономического паралича и с похвальным единодушием двинулась к демократии и рыночной экономике. В Бразилии, Аргентине, Чили и военных сменили демократические правительства. В Центральной Америке покончили с гражданскими войнами. Обанкротившаяся из-за бездумного заимствования, Латинская Америка подчинила себя финансовой дисциплине. Почти везде находящаяся под контролем государства экономика постепенно поддалась воздействию рыночных сил. Страница 759. Предприятия американской инициативы, провозглашенные Бушем в 1990 году и битва за североамериканское соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, успешно завершенная Клинтоном в 1993 году, знаменует собой самую новаторскую за всю историю американскую политику по отношению к Латинской Америке. После ряда взлетов и падений западное полушарие, похоже, вот-вот станет ключевым элементом нового и гуманного глобального порядка. Группировка демократических наций заявила о своей преданности делу народного правления, рыночной экономики и свободы торговли на всем пространстве полушария. Единственной марксистской диктатурой, все еще остающейся в западном полушарии, является Куба. Во всех остальных местах националистические и протекционистские методы управления экономикой заменяются экономикой свободной, гостеприимно относящейся к иностранным капиталовложениям и оказывающей поддержку открытым международным системам торговли.